Часть вторая. Мудрость духа Ареса невозможно воплотить в жизнь, не прожив ее. Да будет в науку читающему правоверному повествование сие. Да вдохновят верных воинов Ареса деяния адептов его. Да почитается мудрость воинов, проживших жизнь и принявших воинскую смерть как выражение высшей воли духа его. Чтобы победить врага, можно пройти через все. Сильный молодой воин восходящего солнца по имени Белый Волк, защитник племени, носитель духа Ареса. Белый Волк был рожден в год Лисы, события которого да останутся в памяти навечно. Союз южных племен в год Лисы пошел на племя восходящего солнца войной, соблазнившись богатыми приморскими землями. Большой черный колокол звенел в храме короля, возвещая о грядущей погибели. И неверные военачальники бросили племя, бежав на боевых кораблях. В круге храма Белый Волк искал ответы. И ответ был найден. Заповедь Белого Волка, верного носителя духа Ареса, есть. Побеждать врага можно разумом, когда надежды нет на число. Книга Ветра и Крови. Срединный цикл. Рождение воспоминаний. 9000 лет. До перехода. Глава первая. «Он отказывается идти, представляешь?» Я всплеснул руками. «Честно, не знаю, что у него в голове творится. После того, что он увидел и услышал, на его месте я бы пулей летел на родину». «Что ж», — Катя загадочно улыбнулась. На ней было шикарное платье из алого шелка, резко контрастировавшее со скромным убранством пещеры. «Значит, я не ошиблась в нем. Сам подумай, как он будет убеждать соплеменников в том, что надо сделать? Нужны какие-то вещественные доказательства?» «В мое время сотни миллионов людей верят во что-то просто так, не требуя никаких доказательств», — возразил я. «А тут я ему явил настоящее чудо. И что же? Он требует, чтобы и остальные имели доступ к таким же чудесам». «Ошибка опыта», — Катя улыбнулась. «Да и на Марсе воины верили в Ареса просто так», — продолжал я. «Разве?» — Катя подняла бровь. Я осекся. «Ладно», — продолжала она примирительным тоном. «Ну, покопайся на складе. Найди что-нибудь впечатляющее, но не особо опасное». «Вообще-то я рассчитывал, что с чудесами ты поможешь. У нас запасы на исходе, знаешь ли. Как я могу разбазаривать оборудование?» «Да ну, брось». Катя махнула рукой и опустилась на кресло из резного дерева, больше напоминающее трон. «Вы уже почти на месте. Я смогла сама разрулить с десяток кризисных ситуаций. Почти уверена, ваша следующая остановка будет уже во время твоего рождения». Я вздохнул и прикрыл глаза. Потер виски. Потом сел на соседнее кресло. «Хорошо», — согласился я. «Наверное, ты права. То, что ты сделала, действительно впечатляет». На ее щеках заиграл румянец. Удивительно все-таки, что Катя остается способна на такие простые человеческие реакции. Ведь прошли сотни тысяч лет с момента нашей предыдущей встречи, она приобрела опыт, прожила не одну жизнь, стала богиней нескольких народов, отразила в одиночку еще одну попытку инопланетного вторжения, раскрыла тайну появления Куба, который давал все знания Таис и ее племени. Вспомнив про Таис, я вздохнул. Она пока что не задавала вопроса, а мне совсем не хотелось рассказывать историю ее народа. Но ведь рано или поздно она сообразит. «Ты про Таис подумал?» — спросила Катя. «По старой памяти копаешься у меня в мозгах?» — вопросом ответил я, но без агрессии, а скорее печально. «Необходимости нет?» — она пожала плечами. «У тебя все на лице написано». «Да, подумал». «Не беспокойся об этом», — сказала Катя. «Будет лучше, если я сама расскажу ей. К тому же она и сама многое уже поняла». «Не уверен, что это будет правильно». «А ты не будь слишком правильным, ладно?» Катя улыбнулась, потом вдруг неожиданно поднялась со своего кресла, подошла ко мне и устроилась на подлокотнике моего. «Кстати, к чему весь этот...» — обвел рукой пещеру. «Антураж». Снова готовишься на роль чьей-нибудь богини? Когда ты оставил нас, то выглядело более утилитарно. Катя загадочно улыбнулась и промолчала, глядя мне в глаза. Это ее платье было просто вызывающе эротичным. Плюс освещенная таинственным огнем пещера, наполненная запахом каких-то тонких благовоний. Если в начале разговора мне как-то удавалось держать свои эмоции под контролем, то теперь, когда она была настолько рядом, что я чувствовал тепло ее тела, все неожиданно усложнялось. «Вот глупый», — сказала она и положила ладонь мне на плечо. Я копался на складе в поисках чего-нибудь, что могло бы послужить доказательством высшей воли для примитивного народа. Сначала думал дать какой-нибудь фонарик, но потом отказался от этой идеи. Я уже использовал подсветку, чтобы привлечь внимание Моия. После заката включил фонарь возле одного из кустов, которые окружали пастбище. И это, в общем-то, сработало. Парень меня выслушал, хотя был сильно напуган. И даже в полном соответствии с Катиным планом был готов подчиниться. Моя на самом деле не слишком удачная транскрипция его имени. Но с русским алфавитом ничего приличное подобрать невозможно. В переводе с их языка оно означало «спасенный», но в уменьшительной форме, потому что спасли его еще младенцем. Так что более точно его можно было бы перевести как «спасеныш». Не очень солидно для парня лет 25, к тому же будущего вождя целого племени, согласно нашему плану, да? Но ничего не поделаешь, имя есть имя. В эту эпоху паспорта так просто не меняют. Но про себя я предпочитал называть его «Мойя». Как-то более солидно, что ли. Мой взгляд упал на стеллаж с геологическим оборудованием. Вроде бы ничего подходящего. Везде нужны особые навыки владения приборами. И тут я увидел щуп, предназначенный для установки сейсмодатчиков. Интересная штука. В нерабочем состоянии совершенно твердый, но если нужно пролезть в изогнутую щель, становится гибким. Причем его движениями можно управлять совершенно примитивным джойстиком на рукоятке. Кажется, он сделан на основе каких-то металлополимеров, но сейчас я уже не вспомню эту технологию. Слишком много времени прошло с момента комплектования челнока. Да это не важно. Для моих целей щуп вполне годился. Тем более, что заряда в нем хватает на несколько лет активного использования. Я достал щуп, активировал. Да, выглядит впечатляюще, похож чем-то на змею с металлической чешуей. Когда я уже собирался выходить, дверь склада открылась без моей команды. На пороге стоял Кай. «Привет», — сказал он. «Как операция прошла? Ты что-то к нам даже не зашел?» «Да, извини». Я зачем-то опустил взгляд. «Мы с Катей совещались». «Ясно», — кивнул Кай. Напарник продолжал молча стоять на пороге. «Ну что?» — не выдержал я. «Да ничего». Кай отошел в сторону. «Просто выглядишь так, будто светишься изнутри». «Да ну тебя». Неуверенно пробормотал я и уже сделал шаг к выходу, но все-таки остановился. «Кай, слушай». «Слушаю», — улыбнулся напарник. «В общем, такое дело». «Но почему в нужный момент подходящие слова разбегаются, как таракан от солнечного света?» «Это... Я видел, как ты на Таис смотришь. И до недавнего времени мне это казалось, ну, ты понимаешь, неуместным». Я запнулся и почесал в затылке. Кай рассмеялся. Потом хлопнул меня по плечу. «Рад, что все наладилось», — сказал он. «Счастлив за тебя, брат. А насчет Таис? Посмотрим. Я не загадываю. У нас тут еще 12 парней на борту, помнишь? Сложности могут быть, если мы с тобой слишком хорошо устроимся». Я посмотрел другу в глаза. Потом обнял его. Он впервые назвал меня братом. Непозволительная вольность для адепта культа Ареса, ведь так принято называть только верных. «О, великий я есть!» Моя упал на песок, уткнувшись в него лицом, едва увидел меня. Мне, конечно, нужно было быть осторожнее, переместиться хотя бы за ближайший холм. А так я возник перед парнем во всем великолепии, с тюрвингом в одной руке и щупом в другой. Когда Моя во время первой встречи ночью спросил мое имя, я ответил на местном диалекте «Я есть Гриша», при этом «Гриша» произнес по-русски. Моя, кажется, даже не уловил, что это были звуки человеческой речи, и решил, что меня зовут «Я есть». В конце концов, я решил, что это малозначимая деталь, и не пытался его поправить. «Привет», — сказал я, используя местный вариант неформального приветствия. «Поднимайся уже. Если ты будешь постоянно падать, мы ни о чем не договоримся. У меня для тебя подарок». Моя поднял голову и заинтересованно посмотрел на меня, но подниматься не спешил. Я продемонстрировал щуп. Сначала перевернул его в руке, показав, что он совершенно твердый, оперся на него, а потом активировал режим проникновения, и щуп зазмеился у меня в руке. «Ох, чудо!» Моя снова спрятала лицо в песке. «Ага», — кивнул я. «И оно твое. Поднимайся, покажу, как пользоваться».